Глава 11. Дом Гестов находился неподалеку от дома Дентона. Это был старинный двухэтажный особняк с тремя спальнями и детской комнатой. Джордж и Корин собирались обзаводиться детьми. После 7 лет брака они все еще оставались бездетными и хотели усыновить какого-нибудь ребенка из приюта. Дверь Дентону открыла Корин. Она была в пижаме, длинные темные волосы распущены, а лицо очищено от косметики. «Привет, цыпленок», — сказал Дентон. «Ты выглядишь на 16 лет, а твой нос лоснится от самодовольства». Корин не улыбалась. Она закрыла за ним дверь и подошла к зеркалу в холле. «Ты же собирался мне позвонить. Джорджа все еще нет. У копов он пока не появлялся». «Джим», — Корин повернулась к нему, — «это очень серьезно». «Я не знаю. Эджи Спайл из предосторожности хочет оповестить патрульные машины. Какой у него номер машины?» Она побледнела. «Значит, Джордж поехал к этому человеку». «Пока ничего точно не известно, Корин. Не надо паниковать. Городок наш небольшой, и пара патрульных машин быстро проверит все улицы. Так какой же номер?» «Сейчас скажу. Жетон с номером висит у меня на связке с ключами. Я никак не могу его запомнить». Корин пошла вверх по лестнице в свою спальню. Она быстро вернулась обратно со связкой ключей и протянула их Дентону. «Посмотри, Джим». Дентон взял связку ключей и подошел к телефону. «Записывай, Эджи», — сказал он, услышав в ответ голос Спайла. «Взял карандаш?» «Говори, Джим, пиши. IH-3005, закрытый Меркурий. Верх бирюзовый, борта белые». Он повернулся к Корин. «61-го?» «62-го», — ответила она. «Эджи, модель 1962 года. Я сейчас распоряжусь. Скажи, Корин, пусть не беспокоится. Если он в городе, меньше чем через час мои ребята его разыщут». Дентон повесил трубку. «Я же говорил, что тебе нечего беспокоиться. Эджи сказал, что меньше чем через час они его найдут». Корин хмуро кивнула. «Хочешь выпить или приготовить кофе?» «Лучше кофе, Корин». Он последовал за ней на кухню, сел за стол и стал смотреть, как она готовит кофе. Бледность ее не прошла. «Почему ты волнуешься?» Дентон посмотрел на часы. «Всего 45 минут, как Джордж закрыл магазин. Может быть, он зашел куда-нибудь выпить. Он бы позвонил, он всегда это делает. Он же тебе раз позвонил. Не волнуйся, Корин, зачем ему звонить еще раз? Я ничего не могу с собой поделать». Она жалобно улыбнулась. Корин разлила по чашкам кофе, и они молча стали пить. Они не разговаривали, не смотрели на часы, и лишь допив кофе, одновременно взглянули на часы. Стрелки показывали 10:45. «Я хочу еще кофе», — пробормотал Дентон. Корин налила ему. Сама она повторять не стала. Без 10:45 Дентон взялся за трубку телефона и набрал номер полиции. «Сержант Гарли», — услышал он в ответ. «Привет, Боб, это Джим Дентон. Что-нибудь известно о Джордже Гесте?» «Пока ничего, мистер Дентон. Шеф тоже только что звонил. Патрули говорят, что все проверили, но машины в городе нет. Эджи приказал мне позвонить шерифу, чтобы они проверили окрестности. Я только что звонил им». «Позвони мне, если узнаешь что-нибудь. Я в доме Джорджа Геста». Он положил трубку и передал Корин свой разговор с Гарлием. «Пожалуй, я тоже выпью еще кофе», — только и сказала Корин в ответ. Стрелки часов продолжали перемещаться по циферблату. Корин молча сидела в кресле и куталась в халат, как будто ей было холодно. «Вот ублюдок», — воскликнул Дентон, желая разрядить обстановку. «Наверняка сидит где-нибудь в кустах и ждет, что ты начнешь делать с мужчиной, которого принимаешь в одной пижаме». Она покачала головой. «Джордж никогда. Он слишком уверен во мне. Послушай, Джим, Отправляйся-ка ты спать, ведь тебе завтра рано вставать на работу. Во-первых, завтра суббота, а во-вторых, помолчи. Ты очень любезен. Она даже чуть порозовела, и смертельная бледность отхлынула от ее щек. Хочешь еще кофе? Я уже набрался по уши. Но да, спасибо. Она ушла готовить новую порцию. В полночь Дентон снова позвонил в полицию. «Пока ничего нового», — сказал Гарли. «Шеф сказал, если через час Геста не найдут, чтобы я позвонил в управление полиции штата. Они перекроют все дороги. Вы все еще миссис Гест?» «Да, я буду здесь, пока не вернется Джордж». «Тогда позвоните мне, если он до часа вернется домой. Не стоит зря тревожить ребят из полиции штата. Обязательно». Дентон положил трубку. «Полиция штата. Последняя надежда. Но и это может ничего не дать». «Пока ничего», — сказал он Корин. Гарли просил позвонить, если Джордж вернется до часа ночи. В час он позвонил еще раз. «Пока ничего», — сказал Гарли. «Сейчас позвоню в штат. Я окончаю дежурство. Тут будет Нед Брэдшоу. Если будут новости, он вам сообщит. Вы все еще у миссис Гест?» «Да, и спасибо, Боб». Он повернулся к Корин. «Они вызывают полицию штата. Скоро Джорджа найдут. Они быстро проверят все дороги. Так что подожди еще немного, и Джордж отыщется. Мертвый?» «Чепуха. Ойли, Джим», — спокойно сказала Корин. «Видишь ли, милый, Джордж никогда не стал бы задерживаться до часа ночи, не известив меня. Он звонит, даже если опаздывает всего на 10 минут к обеду. С ним что-то случилось». Дентон не ответил. Он был полностью согласен с Корин. Да, с Джорджем что-то случилось. Он опустил голову, чувствуя, как горячая ненависть заливает ему лицо. В 2 и в 3 часа Дентон звонил Неду Брэдшоу. Новостей никаких. А без 5:04 зазвонил телефон. Корин замерла на месте с зажигалкой в руке, от которой собиралась прикурить сигарету. Дентон схватил трубку. «Боюсь, что у меня плохая новость для вас, мистер Дентон», — услышал он голос Брэдшоу. «Да», — выдавил с трудом Дентон. «Полчаса назад полиция штата обнаружила машину Джорджа Геста в ущелье возле Рок-Хилл-Роуд. Вы знаете крутой поворот в 3 милях западнее от города, где стоят предохранительные отражатели?» «Знаю». «Что я ей скажу?» — думал он. «Как?» Он выскочил с дороги на повороте перед отражателем. Там почти вертикальный склон на 25 футов. Говорят, что машина разлетелась на куски. А Джордж? Дентон почувствовал, что ему становится дурно, как тогда в морге. Мертв. Значит, так и есть. Они перевезли его в морг окружной больницы. Как вы думаете, миссис Гест сможет приехать сюда на опознание? Я не знаю. — пробормотал Дентон. — А я не могу это сделать. Полагается, чтобы это сделал кто-нибудь из родственников, но я думаю, они могут подождать до завтра. — Что же делать? — думал Дентон, кладя трубку. — Что делать? Где найти слова? Какие найти слова? Корин уже все поняла по его лицу, по глазам, а сказать необходимо. — Он мертв, — сказала Корин. — Джордж мертв. Голос ее звучал неестественно холодно, а глаза смотрели умоляюще. «Скажи, что это неправда!» «Ну, скорее, скажи, что это неправда!» «Несчастный случай!» — пробормотал Дентон. «Говорят, что машина перевернулась на дороге и упала с откоса. Где он?»